Класс 2. Развитие випольных систем. 2.1. Переход к сложным виполям. 2.1.1. Переход к цепному виполю. 2.1.2. Переход к двойному виполю. 2.2. Форсирование виполей. 2.2.1. Переход к более управляемым полям. 2.2.2. Дробление инструмента. 2.2.3. Переход к капиллярно-пористому веществу. 2.2.4. Динамизация виполя. 2.2.5. Структуризация поля. 2.2.6. Структуризация вещества. 2.3. Форсирование и согласование ритмики. 2.3.1. Согласование ритмики поля и изделия или инструмента. 2.3.2. Согласование ритмики используемых полей. 2.3.3. Согласование несовместимых или ранее независимых действий. 2.4. Фиполи или комплексно форсированные виполи. 2.4.1. Переход к протофиполю. 2.4.2. Переход к фиполю. 2.4.3. Использование магнитной жидкости. 2.4.4. Использование капиллярно-пористой структуры фиполя. 2.4.5. Переход к комплексному фиполю. 2.4.6. Переход к фиполю на внешней среде. 2.4.7. Использование физэффектов. 2.4.8. Динамизация фиполя. 2.4.9. Структуризация фиполя. 2.4.10. Согласование ритмики в фиполе. 2.4.11. Переход к эполю, виполю с взаимодействующими токами. 2.4.12. Использование электрореологической жидкости. 2.1. Переход к сложным виполям. Повышение эффективности виполей может быть достигнуто прежде всего переходом от простых виполей к сложным, цепным и двойным. Усложнение здесь относительно небольшое, между тем переход обеспечивает появление новых и усиление уже имеющихся качеств, прежде всего управляемости системы. 2.1.1. Переход к цепному виполю. Если нужно повысить эффективность випольной системы, задачу решают превращением одной из частей виполя в независимо управляемый виполь и образованием цепного виполя. Авторское свидетельство номер 428-119. Устройство для заклинивания, содержащее клин и клиновую прокладку с нагревательным элементом, отличающееся тем, что с целью облегчения извлечения клина, клиновая прокладка выполнена из двух частей, одна из которых легкоплавкая. Авторское свидетельство номер 1052-351. Сборный инструмент, в котором корпус состоит из двух концентрично расположенных втулок вместо одного цилиндра. Втулки сопряжены между собой с гарантированным натягом и выполнены из материалов с различным коэффициентом линейного расширения, выбранных из условия сохранения гарантированного натяга и создания осевого натяга в инструменте. Если в технической системе имеется объект, который движется или должен двигаться под действием силы тяжести вокруг некоторой оси, и надо управлять движением этого объекта, задача решается введением в данный объект вещества, управляемо движущегося внутри объекта и вызывающего своим движением перемещение центра тяжести системы. Авторское свидетельство номер 271-763. Самоходный кран с подвижным противовесом. Авторское свидетельство номер 508-427. Трактор с подвижным центром тяжести на работы на крутых склонах. Авторское свидетельство номер 329-441. Качающийся дозатор имеет ковш, постепенно заполняемый жидкостью, и противовес. Когда ковш наполняется, дозатор наклоняется и выливает жидкость. Однако такой дозатор слишком рано начинает подниматься, часть жидкости остается в ковше. Предложено в противовесе сделать канал, в котором свободно перемещается шарик. При опрокидывании ковша шарик смещается к оси, передвигает центр тяжести системы и тем самым удерживает ковш наклонным до полного слива жидкости. Цепной виполь может образовываться и при развертывании связи в виполе. В этом случае связь V1-V2 встраивается в звено P2-V3. Патент Англии 824-047. Предлагается устройство для передачи вращения с одного вала к другому, муфта, содержащие наружные и внутренние роторы, охваченные электромагнитом. В зазоре между роторами находится магнитная жидкость, твердеющая в магнитном поле. Если электромагнит не включен, роторы свободно вращаются относительно друг друга. При включении электромагнита жидкость приобретает твердость и жестко связывает роторы, то есть позволяет передавать вращающий момент. 2.1.2. Переход к двойному виполю. Если дан плохо управляемый виполь, и нужно повысить его эффективность, причем замена элементов этого виполя недопустима, задача решается постройкой двойного виполя путем введения второго виполя, хорошо поддающегося управлению. Авторское свидетельство номер 275-331. Способ регулируемого расхода жидкого металла из разливочного ковша, отличающийся тем, что с целью безаварийной разливки гидростатический напор регулирует высотой металла над отверстием разливочного стакана, вращая металл в ковше электромагнитным полем. Задача 4. Установка для получения искусственных шаровых молний представляет собой реактор, этакую бочку, внутри которого находится гелий, давление до 3 атмосфер. Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникает плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы. Для удержания этого сгустка в центральной части бочки используют соленоид, кольцеобразно расположенный вокруг бочки. Изменились условия опыта, резко повысилась мощность электромагнитного излучения. Плазма стала горячее и, следовательно, менее плотной, более легкой. Плазменный шар стал всплывать вверх. Чтобы удержать молнию в центре бочки, попробовали повысить мощность соленоидного кольца. Ничего не получилось, молния поднималась вверх только чуть медленнее. Сотрудники Петра Леонидовича Капицы предложили демонтировать установку и строить новую, имеющую значительно более сильную соленоидную систему. Но Петр Леонидович нашел другое решение. Какое? Решение задачи 4 по стандарту 2.1.2. Дан неэффективный и неуправляемый виполь. Гравитационное поле, плазменный разряд, газ. Необходимо ввести второе управляемое поле. Каким оно может быть? Гравитационные, тепловые и электромагнитные поля отпадают по условиям задачи. Остаются различные механические поля, прежде всего поле центробежных сил. Идея заключалась в том, чтобы завертеть по кругу газ. Вместе с газом завертелся и сам разряд. И перестал всплывать. А заставляли газ непрерывно вращаться самые обычные воздуходувки, хорошо знакомые всем по домашнему пылесосу. Впрочем, именно пылесос и был использован на первых порах. Журнал «Химия и жизнь», 1971 год, номер 3, страница 8. 2.2. Форсирование виполей. Общая идея 6 стандартов, входящих в этот подкласс, заключается в увеличении эффективности виполей. Простых и сложных, без введения новых полей и веществ. Достигается это форсированным использованием имеющихся вещественно-полевых ресурсов. 2.2.1. Переход к более управляемым полям. Если дана випольная система, ее эффективность может быть повышена заменой неуправляемого или плохо управляемого рабочего поля управляемым, хорошо управляемым полем. Например, заменой гравитационного поля механическим, механического электрическим и так далее. Авторское свидетельство номер 989-386. Способ определения поверхностного натяжения жидкости и методом максимального давления в капле, выдавливаемой из капилляра, отличающийся тем, что с целью экономии дорогостоящих материалов, повышения воспроизводимости результатов и расширения круга исследуемых материалов, максимальное давление создают с помощью центробежных сил. При этом измеряют скорость вращения жидкости в капилляре в момент выдавливания капли. Авторское свидетельство номер 496-146. Способ очистки электролита в процессе электромеханической обработки, основанный на отделении продуктов анодного растворения, отличающийся тем, что с целью повышения качества очистки электролит до входа в рабочий зазор пропускают через электростатическое поле. Авторское свидетельство номер 1-002-259. Способ сгущения биосуспензий путем аэрации и флотации в псевдосжиженном слое частиц дисперсного материала в присутствии поверхностно-активного вещества и коагулянта, отличающийся тем, что с целью повышения степени сгущения биосуспензии микроорганизмов активного ила в качестве дисперсного материала в зоне аэрации используют частицы из ферромагнетиков, а в зоне флотации – из сигнетоэлектриков. 2.2.2. Дробление инструмента. Если дана випольная система, ее эффективность может быть повышена путем увеличения степени дисперсности и дробления вещества, играющего роль инструмента. Пояснение. А. Символом В с верхним индексом М обозначено вещество, состоящее из множества мелких частиц – песчинки, порошок, дробинки и так далее. Б. Стандарт 2.2.1 отражает одну из основных закономерностей развития технических систем – тенденцию к измельчению инструмента или его части, непосредственно взаимодействующей с изделием. Авторское свидетельство номер 272-737. При последовательной перекачке разных жидкостей по одному трубопроводу использовались поршневые и шаровые разделители. Работали они плохо, быстро истирались, застревали и так далее. Предложено ввести в зону контакта жидкостей разделители с дробинок с размерами от 0,3 до 0,5 мм с плотностью равной средней плотности жидкостей. Авторское свидетельство номер 354-145. В щите для выемки угольных пластов вместо балок большого диаметра предложено использовать пучки из тонкомерных стержней. Видна линия дальнейшего развития от пучков стержней к пучкам нитей. 2.2.3. Переход к капиллярно-пористому веществу. Особый случай дробления вещества – переход от сплошных веществ к капиллярно-пористым. Переход этот осуществляется по линии сплошное вещество, сплошное вещество с одной полостью, сплошное вещество со многими полостями, то есть перфорированное вещество, капиллярно-пористое вещество, капиллярно-пористое вещество с определенной структурой и размерами пор. По мере развития этой линии увеличиваются возможности размещения в полостях, порах жидкого вещества и использования физических эффектов. Авторское свидетельство номер 243-177. Устройство для передачи усилий от опоры копры на фундамент отличается тем, что с целью обеспечения равномерности давления на фундамент оно выполнено в виде плоского замкнутого сосуда, заполненного жидкостью. Авторское свидетельство номер 878-312. Огнепреградитель, содержащий корпус с размещенными между решеток гранулами насадки, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности работы огнепреградителя гранулы насадки выполнены полыми из легкоплавкого материала и заполнены огнетушащим веществом. Авторское свидетельство номер 403-517. Нагревательный стержень-паяльник выполнен не сплошным, а капиллярно-пористым. Благодаря этому можно отсасывать припой при демонтаже паянных соединений. Авторское свидетельство номер 493-252. Пучок капиллярных трубок вместо одного крупного баллончика образует устройство, аккуратно наносящее клей. Авторское свидетельство номер 713-697. Экструзионная головка, содержащая корпус с рабочим каналом, облицованным пористым материалом и со штуцером для подвода смазки в рабочий канал через облицовку. Отличается тем, что с целью повышения экономичности путем возможности подачи смазки под сниженным давлением облицовка выполнена двухслойной, причем наружный слой выполнен с большим размером пор, чем внутренний, контактирующий с расплавом. 2.2.4. Динамизация виполя. Если дана випольная система, ее эффективность может быть повышена путем увеличения степени динамизации, то есть перехода к более гибкой, быстро меняющейся структуре системы. Пояснение. А. Динамичная випольная система, перестраивающаяся в процессе работы, обозначается треугольным символом с волнистой линией. Б. Динамизация вещества В2 чаще всего начинается с разделения В2 на две шарнирно соединенные части. Далее динамизация идет по линии один шарнир, много шарниров, гибкая В2. В. Динамизация поля П в простейшем случае осуществляется переходом от постоянного действия поля, или П совместно с В2, к импульсному действию. Авторское свидетельство номер 324-990. Опора для шпалерных насаждений, выполненная в виде столба для крепления шпалерной проволоки, отличающаяся тем, что с целью использования самой опоры для осеннего пригибания ветвей, подвязанных к проволоке, она выполнена из двух шарнирно соединенных частей. Авторское свидетельство номер 943-392. Способ обработки тампонажного раствора путем воздействия на него магнитным полем, отличающийся тем, что с целью повышения качества тампонажного раствора воздействие магнитным полем ведут в импульсном режиме. Эффективная динамизация системы может быть осуществлена за счет использования фазовых переходов первого рода, например, замерзание воды или таяние льда, или второго рода, например, эффект памяти формы. Авторское свидетельство номер 280-867. Способ соединения токопроводящих шин электролизных ванн легкоплавким составом, помещенным в зазоры между концами шин. Отличается тем, что с целью снижения окисления сплава и улучшения электрического контакта между шинами, количество тепла, отводимое от контактного соединения, регулируют так, чтобы при работе ванны поддерживать сплав в твердом состоянии, а при демонтаже и монтаже контактного соединения – в жидком. Авторское свидетельство номер 710-736. Устройство для гибки петель из проволоки, содержащие смонтированные в корпусе оправку и гибочный инструмент, отличающийся тем, что с целью упрощения конструкции оно имеет нагреватель для гибочного инструмента. При этом гибочный инструмент выполнен из термообработанного материала, например, из титано-никелевого сплава, способного при нагревании принимать полученную в процессе термообработки конфигурацию, восстанавливаемую до первоначальной при охлаждении. 2.2.5. Структуризация поля. Если дана випольная система, ее эффективность может быть повышена переходом от полей однородных или имеющих неупорядоченную структуру к полям неоднородным или имеющим определенную пространственную структуру, постоянную или переменную. Пояснение. Для указания того, что поле имеет определенную пространственно-временную структуру, над буквой «П» ставится значок «решетка». Авторское свидетельство номер 504-538. Способ фумигации и окуривания ядовитым газом помещений на судах. Пункт 1. Формула изобретения. Используют звуковое поле. Пункт 3. Источники звука работают в противофазе и создают стоячие волны. Авторское свидетельство номер 715-341. Частицы порошка заряжают разноименным электричеством. Наносят слой одного порошка на слой другого и перемещают их в неоднородном электрическом поле. При движении порошки быстро смешиваются. Авторское свидетельство номер 1044-333. Для отделения из потока слабомагнитных тонких фракций предложено использовать неоднородное магнитное поле, создаваемое рифленой пластиной. Если веществу, входящему в виполь или могущему войти, должна быть придана определенная пространственная структура, то процесс следует вести в поле, которое имеет структуру, соответствующую требуемой структуре вещества. Авторское свидетельство номер 536-874. Способ профилирования материала типа пруткового путем наложения на заготовку ультразвуковых колебаний и ее пластической деформации, отличающийся тем, что с целью получения на заготовке периодического профиля синусоидального характера заготовку подвергают действию ультразвуковых колебаний так, чтобы расположение пучностей и узлов ультразвуковой волны соответствовало выступам и впадинам профиля, после чего осуществляется процесс пластического деформирования заготовки в осевом направлении. Если надо перераспределить энергию поля, например, с целью концентрации или наоборот создать зону, где действие поля не проявляется, следует перейти к использованию стоячих волн. Авторское свидетельство номер 1085-767. Способ заточки стеклянных микропипеток, установленных под углом к подложке, на которую помещают свободный абразив, отличающийся тем, что с целью повышения производительности из абразива посредством возбуждения стоячей волны формируют валик, в который помещают обрабатываемый кончик микропипетки. Стандарт 225 часто используют в сочетании со стандартом 125 – отключение магнитных связей. Авторское свидетельство номер 729-658. Способ изготовления ферритовых изделий со сложным магнитопроводом, включающий прессование ферритовой плиты с последующим обжигом и выполнением в ней нерабочих зон, отличающийся тем, что с целью повышения механической прочности изделий нерабочие зоны выполняют с местным нагревом до потери магнитных свойств. Авторское свидетельство номер 880-570. Способ сборки штампа по чертежу путем размещения на электромагнитной плите составляющих формообразующих элементов и последующего закрепления их на плите пропусканием через нее тока. Отличается она тем, что с целью повышения производительности труда формообразующие элементы штампа выполняют из термомагнитного сплава, размещают их на плоскости электромагнитной плиты равномерно, посредством инфракрасных лучей проецируют на них изображение чертежа нагревают освещенные участки до температуры перехода через точку Кюри, после чего через электромагнитную плиту пропускают ток. Задача 5. Предположим, что на одной из планет системы Тау-Кита обнаружена жизнь, правда, всего лишь в виде планктона. Автоматы доставили на Землю образцы воды с крохотными 50-100 микрон комочками живой материи. Сразу же возникла задача, как наблюдать этих инопланетян в микроскоп, если они находятся в постоянном роуновском движении. Посмотришь в микроскоп и ничего не разглядишь. Тау-китяне, как сказано у поэта, то явятся, то растворятся. Чтобы вести наблюдение с помощью микроскопа, объект нужно остановить и некоторое время 1-2 минуты подержать на месте. Требуется предложить идею способа фиксирования микрообъектов в жидкости в условиях, максимально близким к естественным. Для сведения, частицы планктона практически не способны к самостоятельному передвижению. Они перемещаются вместе с водой, либо за счет броуновского движения. Решение задачи 5 по стандарту 225. Авторское свидетельство номер 523-397. Создают стоячую волну. Частицы фиксируются в узлах. 226. Структуризация вещества. Если дана виполная система, ее эффективность может быть повышена переходом от веществ однородных или имеющих неупорядоченную структуру к веществам неоднородным или имеющим определенную пространственную структуру, постоянную или переменную. Пояснение. Для указания того, что вещество имеет определенную пространственно-временную структуру, над буквой «В» ставится значок «решетка». Авторское свидетельство номер 713-146. Способ изготовления пористых огнеупоров. Для создания направленной пористости используют выгорающие шелковые нити. Если нужно получить интенсивное тепловое воздействие в определенных местах системы, точках, линиях, в эти места следует заранее ввести экзотермические вещества.